Глава 31. Эми. Новембер Бэй, Калифорния. 9:15. Суббота, 3 февраля. Мы до сих пор так и не открыли посылку. Фрейя говорит, что не станет смотреть ее без меня. Все равно содержимое никуда не убежит. Я внутренне опустошена. Пряталась в лесу до ночи, как ненормальная, пока не поняла, что это идиотизм, и люди правы. Я действительно не в своем уме. У дверей квартиры нас никто не ждал. Вероятно, решили, я не стою того, чтобы из-за меня часами торчать у входа. Хотя я отчаянно трусила, пока добиралась до дома. Пешком. Не решилась взять такси или поехать на автобусе. Сейчас лежу в своей комнате, причем не в постели, а на полу. На вопрос Фреи, почему не перебираюсь на кровать, ответила, что сама не знаю. Тогда она села рядом и начала уговаривать, что все наладится. «Ты больше не пробовала ему звонить?» Мои глаза горят и слезятся, мне больно держать их открытыми. А когда зажмуриваюсь, скапливаются слезы. Ну и пусть. «Наверное, он меня ненавидит», — всхлипнув, отвечаю я. «Или просто устал. Или занят. Подожди немного и попытайся еще раз. Может, он вообще ничего не знает, например, из-за разницы во времени». «Фрейя», — жалобно бормочу я, — «статья вышла вчера. Конечно, ему все известно. Но почему она не желает признать, что не всякая сказка заканчивается хэппи-эндом? Что не все можно исправить и спасти?» Так или иначе, Эзра теперь считает, что, проведя с ним ночь, я преследовала лишь одну цель — обратить в свою пользу его популярность. И это определенно взбесило его больше, чем тот факт, что я нарушила соглашение о конфиденциальности после того, как вынудила открыться мне и рассказать, кто он такой. На его месте я тоже не стала бы отвечать на звонки. И что теперь делать, как исправить ситуацию? Статья говорит сама за себя. Несколько искаженная версия правды. Однако в главном Тристан Роук не солгал. И люди, которые оставляют комментарии, тоже правы. Я ничтожество. Обманщица. Кто мне теперь поверит? Я постоянно чего-то ждала, на что-то надеялась. На самом деле я наивна, как ребенок. И при всем том страдаю манией величия. Потому что пыталась вмешиваться в дела, которые выходят далеко за рамки моих возможностей. Замахнулась на то, что мне не по силам. Увы, выше головы не прыгнешь. Эзра заслуживает лучшего. Шалава. Эгоистка. Бессовестная. Каждый отдельный упрек, словно удар в живот, который и без того сжимает спазмами. Мне дурно. Что ж, заслуженная кара. «Эймс, жизнь не телесериал, в котором героиню вознаградят за жалость к себе. Так что прекрати валяться на полу и позвони ему еще раз. Ты должна быть в ярости, а не страдать. Тебя окружают люди, которые намеренно обошлись с тобой нечестно и жестоко, а ты забилась в нору и собралась сидеть в ней, как будто согласна, что они правы. Те, кто хочет видеть тебя побежденной, только того и ждут». Мы можем уехать туда, где меня никто не знает, и никогда больше не возвращаться. Нет, зачем прятаться? Даже Фрейя меня не понимает. Я больше думаю о рыбах и о мужчинах, чем о промышленных предприятиях и о семьях, которые выживают благодаря бизнесу. Да, со мной явно что-то не так. Я должна... А что я, собственно, хотела сказать? Мои страхи стучат в голове, как пневматический молот. На ватных ногах молча бреду в ванную. В душевой кабине приходится опереться о стену, потому что швы межплиток движутся перед глазами, словно змеи. Я тоже змея, и я тщетно пытаюсь отмыться. Разве вода сумеет унести с собой все то, что со мной случилось? Хотя так говорит Эзра. Вернее, говорил. В прошедшем времени я больше никогда не испытаю вместе с ним эти счастливые минуты. Он на меня больше не посмотрит, не ухмыльнется криво, не рассмешит. Я все испортила. «Эймс! Я под душем!» Фрея продолжает колотить в дверь ванной. «Выходи быстрее! Смотри!» Я закутываюсь в банный халат подруги, не вытираясь полотенцем, и плетусь в гостиную, как была, с мокрыми волосами, мокрыми ступнями и пересохшим горлом. Фрея включила местный телеканал. Бегущая строка внизу экрана извещает. Профессор университета доктор Даррел Лиев уходит с поста руководителя исследовательских программ Института морской биологии. Имя преемника будет сообщено дополнительно. Я прижимаю ладонь к груди и стягиваю ворот халата так крепко, что не могу сглотнуть. На кафедре, за которой стоит Даррел, рой микрофонов с логотипами информационных каналов. Сам он улыбается. Даррел улыбается. «Большое спасибо, что вас так много!» Он выкладывает свои заметки, собирает их в стопку и постукивает по трибуне, чтобы выровнять отдельные листки. «Тем, кто посвящен в курс дела, уже несколько дней известно, что я оставляю свой пост в Институте морской биологии в Новембер-Бэй. Я хотел бы публично изложить обстоятельства, которые вынудили меня принять такое решение. Надеюсь, вы простите мне небольшую задержку, нужно было подготовиться. Однако факт остается фактом. Я принял должность, чтобы что-то изменить. Я мечтатель. И в то же время я ученый до мозга костей. А вот кем я постепенно становлюсь все меньше, так это человеком, который реально на что-нибудь влияет. Институт финансируется за счет общественных средств. И мне постоянно указывали, каким должно быть мое мнение по экологическим вопросам. Умеренным, без излишнего нагнетания. Потому что, как вы догадываетесь, в конечном счете, наши исследования финансирует экономика. Если желаете знать, кто нас контролирует, просто оглядитесь вокруг. Это те люди, которых ни при каких обстоятельствах нельзя подвергать критике, так как в противном случае тебе просто заткнут рот. Даррел оглядывает собравшихся и сдвигает свои заметки в сторону. Я не могу так жить, не могу больше молчать. Поскольку ситуация уже такова, что промедление недопустимо. Поскольку даже одно перечисление фактов уже звучит драматично, хотя и приблизительно не дает оценки масштабам проблемы. Дамы и господа, я был мечтателем, но я не был тем, кем хотел стать. И я пробудился. Этому способствовало прежде всего мужество одной молодой женщины, которой в последние дни пришлось многое пережить. Я резко втягиваю в себя воздух. Потому что у нее хватило смелости сделать то, что многие из нас должны были сделать уже давно. Встать, открыть рот, не молчать. Аманда Ламар — одна из моих студенток, будущий ученый. Причем блестящий ученый. Она вносит серьезный вклад во многие исследовательские проекты, с первого семестра работает на общественных началах. Я не хочу повторять здесь оскорбительные намеки и явную клевету желтой прессы. Зато хочу решительно высказаться против того, чтобы клеймить позором молодую женщину лишь потому, что она произносит вслух неприятные вещи. Неприятные для чиновников и политиканов, которые тайно потворствуют друг другу. И поэтому я решился не только вступиться за Аманду, но и встать с ней рядом. Ситуация не терпит отлагательств. Я готов участвовать в политической жизни, чтобы принести перемены. Наше текущее положение — вот что внушает мне страх. А люди, которые завели нас в эту ситуацию, вы знаете, чего опасаются они? Даррел оглядывает собравшихся. Нет, Они опасаются таких, как Аманда. Должно быть, девушка действительно внушила многим смертельный ужас, если они прибегают к подобным средствам. И я вижу такое не впервые, когда внимание общественности переключают на другое, когда при помощи очернения дискредитируют достойного и неравнодушного человека, когда подрывают авторитет специалиста, это не риторический прием. Аманда собрала мусор и бросила его под ноги людям, которые несут ответственность за экологию. Мужественный поступок. Я тоже должен был так поступить. Вы должны были так поступить. Мы все должны были так поступить. И намного, намного раньше. Даррелл продолжает говорить, но я вижу только, как шевелятся его губы. Не могу поверить. Я бросаю взгляд на Фрею. Она открывает рот, закрывает, снова открывает. Я через силу улыбаюсь. А знаешь, может, это и есть хэппи-энд? Бабочки, которые продолжают печально трепыхать крылышками у меня в животе, потому что скучают по Эзре, в любом случае скоро умрут. Я не могу их спасти. А вот бухту... Бухту, возможно, могу. Что ж, именно этого я и добивалась. Эзра сам говорил, что нельзя получить все и не дать ничего взамен. И если я заплачу своим разбитым сердцем за голубое сердце планеты, это будет, с практической точки зрения, довольно хороший конец.